Глава 55. Первые дни были заполнены суматохой, сбоями в работе и совещаниями на всех уровнях. Но мне удалось организовать полноценное двухразовое питание на всех — завтрак и ужин. После ужина старались не работать, ну или делать какую-то несложную работу. Кроме того, на кухне всегда стоял горячий чай, были пироги с разными начинками и вазочки с медом-вареньем. В течение дня все забегали перекусить и передохнуть в удобное для них время. Четверо, а чаще пятеро мужчин, уходили с утра и занимались землей. Вокруг замка были обнаружены поля, практически готовые к работе. Нам не пришлось выжигать лес и корчевать пни. Это большой плюс. Конечно, сорняки остались, и землю придется пахать и обрабатывать, но это всяко легче, чем начинать совсем с нуля. Очевидно, что эти земли тоже хранились под непроницаемым пологом, как замок. И сейчас они оживали. Мысль, что это те самые растения, которые жили 2000 лет назад, меня просто поражала. Такая древность. Думаю, это что-то вроде заклинания стазиса. В королевстве им пользовались, но выборочно. Оно было довольно сложным и энергоемким. А тут фантастические масштабы. Но доставку плотного обеда в поля я наладила. Из имеющихся дощечек от ящиков сделали что-то вроде рамы и обшили плотной тканью. Там были отделения, в которых в плотной упаковке, сохраняющей тепло, были зафиксированы кастрюли. Ящик крепился на седле одной из лошадей, и тот, кто был свободен, отвозил это в поля для рабочих. Один мужчина ежедневно ходил на разведку. Карты, которые мы привезли с собой, не внушали доверия. Чаще всего на разведку отправлялся магистр Тель, и меня радовало, что Люция быстро научилась вполне грамотно собирать ему сухпаёк в дорогу. Он приезжал вечером, иногда совсем поздно, и, вымывшись и перекусив, садился с Греем за составление и правку карт. Многие данные не совпадали, что-то они уточняли. Я не умею мыслить так глобально и не очень понимала, почему нужна такая срочность в этой работе, но, подумав, не стала возражать. Моё непонимание не делало эту работу ненужной априори. Очевидно, есть свои резоны у Грея. Не стоит вмешиваться в то, что хорошо работает. Сам Грей часто оставался в замке и брал на себя работу кухонного мужика, носил воду, колол дрова. Иногда ненадолго уходил с кем-то из свободных мужчин в лес за новыми деревьями. В зиму нам придется топить множество каминов и печей. Радовала работа мистера Слая. Он уходил в лес, искал засохшие деревья и, определив их годность, разделывал их на месте. То, что требовалось, притаскивал с помощью коней в замок. У нас появилась телега. Колеса мы несли с собой, но все остальное, достаточно крепкое, магистр собрал на месте. Потом он займется ремонтом и изготовлением мебели. Часто, когда ему нужна была помощь, ему помогал второй водник, магистр Ворм. Они организовали прямо на улице огромный верстак и исправно снабжали кухню щепой на растопку и остатками дерева. Пусть мебель, которую они сделают, не будет слишком уж красива, но она будет. Леди Тания продолжала мотать нервы всем вокруг. Она больше не переступала планку, но ныла, стенала, без конца рассказывала, как зря она согласилась. Да, мы терпели ее с трудом, явно назревал конфликт. Я думала, как его предотвратить, но вспомнила только об одном способе. Не знаю, права ли я была. Мне не хотелось втягивать в конфликт мужчин. Мне жаль было мужа Тании. Магистр Тонг был спокойный и работящий человек. Но я понимала, почему он с радостью уходил с утра в поля. Остальные мужчины старались меняться. Пару дней в полях, день на заготовке дров, день на ремонте домиков, день при конюшне. В этом был свой смысл. Они старались стать многостаночниками. Попробовать на практике максимально возможное количество работ. Только Тонг неизменно отсутствовал в замке с утра и до вечера и не желал меняться местом работы. Хотя спали мы по-прежнему в спальниках на полу кухни. Только на утро скатывали их, Но даже при всех леди ухитрялась вынести мужу мозги нытьём. Для разговора с Таней я выбрала день, когда 5 женщин забрали в поле. Пришло время сажать картофель и прочие овощи. Землю мужчины вскопали и подготовили. Зерновые посеяны. С этого дня мы все будем ходить на огороды по очереди, исключая дежурных по кухне. Вот по пути к огороду я и решила с ней поговорить. Ехать верхом нужно было минут 30, но на телеге чуть дольше. Воспользовавшись тем, что остальные дамы уехали с утра с мужчинами, я плотно загрузила и Люцию, и Таню на кухне, и к обеду, заложив телегу, повезла обед в поле, собираясь подменить кого-нибудь из женщин. Таню забрала с собой. Люция уже не так боялась готовить и вообще осваивалась достаточно быстро. И не ленилась, что я в ней ценила. Я правила конем, а леди Таня удобно устроилась на паре сложенных спальников в телеге. Коня я остановила, не доезжая до поля. «Леди Таня, я хотела бы поговорить с вами». «Ну, не знаю, может быть, мы это сделаем вечером, за чашечкой чая». «Твою налево!» Она совершенно не понимала, как изменился у нас и ритм жизни, и правила приличия для нашего маленького общества. «Леди Таня, я не собираюсь вести с вами светскую беседу. Я хочу предупредить вас, что ваше нытье и жалобы надоели всем, не только мне. Вы меня понимаете? Я не могу вернуть вас обратно, этого никто не может. Я не могу заткнуть вам рот, если вы не одумаетесь сами. Но поймите, здесь все в равных условиях. Ваше нытье нагружает уставших людей. Не меньше вас, уставших». Вы постоянно пререкаетесь и стараетесь увильнуть от любой нагрузки, хотя работает все не за страх, а за совесть. Сегодня вы ныли, что не хотите чистить картошку и предлагали сварить в мундире. Но в мундире мы ели вчера. Вкусная и сытная еда для уставших людей — это очень важно. Но вы устроили целую дискуссию на тему «Меня загрузили бессмысленной работой». Скажите мне, что вы считаете осмысленной работой? И я поставлю вас туда. Хотите — работайте на огороде. Постоянно я не стану вас выдергивать оттуда. Хотите — идите стирать белье, которого каждый день груды. Ну, раз вам не нравится на кухне. Вы втянули меня в это опасное и сомнительное мероприятие, леди Сильвер. И, как вы правильно заметили, рот вы мне заткнуть не сможете». Она прямо упивалась своим торжеством. «Вы превратили мою жизнь в сумасшедший дом. Я, урожденная леди, вынуждена мыть посуду и готовить. Так что рот вы мне не заткнете. Думаю, и все остальные скоро поймут, что мы здесь просто погибнем и что пора возвращаться назад». Я опешила. Нет, я подозревала, что она не слишком умна, но не до такой же степени. «Леди Таня, вы год учились готовить и шить. Вы знали, что здесь нет прислуги. Зачем же вы согласились на брак и на поездку? Ведь после клятвы вы могли отказаться и уйти». «Да? Мне уже 23 года, леди Сильвер, и я не собиралась оставаться старой девой. Кроме того, магистр Тонг обещал максимально заботиться о моем удобстве. Но он не сдержал обещания. Он меня просто обманул». «Леди, но ведь он и так максимально о вас заботится. Из всех людей он, пожалуй, отдыхает меньше всех. Такого трудоголика, как он, я еще не видела». «Нет, дорогая леди Грей, он не обо мне заботится, а обо всех вокруг. В то время как я вынуждена чистить картошку, он пропадает неизвестно где». «Если он не будет там пропадать, то вам нечего будет есть зимой». «А зачем он вообще согласился сюда идти? О жене можно было позаботиться и дома». «Мне надоели эти бессмысленные пререкания и идиотизм ситуации. Думаю, леди Таня, вы не хотите признать, что сделали глупость, согласившись на поход. Но я очень прошу вас, не доводите дело до конфликта. Назад мы вернуться не можем, вы это знаете». «Я в этом вовсе не уверена. Мы даже не пробовали». «Потратить неделю времени на то, чтобы отвести вас к барьеру — глупость. Кроме того, там есть еще и коридор. Если он сработает, как вы его пройдете? Мы с трудом пробились большой группой, подстраховывая друг друга. Я уже знаю, как. Достаточно спрятать меня в телегу под толстый-толстый слой спальников и сена, и меня никто не достанет. А вашего мужа порвут растения? Прелесть, а не решение. А ему не нужно было соглашаться, иди сюда вообще. Я ощутила себя лошадью на цирковой арене. Бег по кругу, вот как это называется. Хлестнула коня и поехала к огородам. Нужно людей покормить и посмотреть, что там еще предстоит сделать. А то я с кухни и не вылезала толком. Решение по укрощению леди Тани я приняла. Хотя не могу сказать, чтобы оно меня радовало.